Размышление прервал закономерный вопрос Михаила Федоровича. Давно знакомы, заочно, можно сказать, обстоятельства свели, в попытках сползти с темы я не придумал ничего лучше, как ляпнуть правду. Кто-то из его шайки у меня документ из кармана вытащила важный, с фотографией и приметами. Факт страшно досадный, можно сказать, из-за отсутствия этой бумаги я в тюрьму и влетел. Даже как, задумчиво покусал губу собеседник. Недоумение понятно, сложно вообразить бумагу, из-за которой какой-никакой, но авторитет станет падать в обморок как институтка. Мне поневоле пришлось продолжать рассказ, только нормальный контакт с опытным человеком наладился и терять его до смерти жалко, социопаты в концлагере долго не живут. Уж очень серьезный документ, можно сказать, государственного значения, но специфический и опасный. Объяснить сложно, главное, использовать его для своей пользы без меня никак не выйдет. Продать невозможно, а голову потерять легче простого. Однако, история, не думаю, что Михаил Федорович хоть что-то понял из моего путанного объяснения, но само по себе старание помогло, его голос ощутимо потеплел. Нажимать он не стал, а вместо этого кивнув в сторону суетящихся урок. Ведь главарь, похоже, взаправду при смерти. Грешным делом я был уверен, что лидер шайки всего лишь симулировал внезапную потерю жизненной энергии. Но тут все серьезно, чуть понервничал и выключился из реальности. Едва ли из-за тонкой душевной организации, скорее в конец истончилась ниточка здоровья и воли, на которых висел поточенный криминалом организм. Между тем, толкотня и крики в вагоне практически прекратились. Установилось какое-никакое, но равновесие. Скудная шпанская ваташка не пыталась отвоевать в себе жизненное пространство на нарах, они обосновались кружком отчуждения вокруг печки. Возможно, в уверенности достичь своего в любой момент при нужде, или же опасаясь отпора, все ж пяток не самых крупных и здоровых парней не тасило, чтоб переть буром против общества. Так или иначе, но эти смахивающие на мутантов полуобнаженные ребята оказались единственными, кто занялся реально полезным на текущий момент делом, добычей огня из сваленных у стены заледенелых сучьев. Бросилось в глаза и другое, неожиданное, но совершенно четкое разделение каторжан по классам. Никогда бы не подумал, что большинство – крестьяне. Раньше незаметно, как под шапкой-невидимкой, они просачивались мимо моего взгляда в толпе заключенных, одеты во что попало, явно как захватил арест. Прямо с поля, из-за плуга или что там еще у них есть в качестве основного средства производства, их стаскивали в уездную избушку-тюрьму. Врагу не пожелаешь, спать по очереди, гадить в бадью, пытаться выжить на ополовиненную надзирателями краюху, искать правду на местах себе дороже во все времена, гражданин-начальник настоящий царь и бог, без малейшего налета цивилизационного гламура. Поддержки с воли нет, безграмотным, оставшимся без кормильца женам и детям как бы самим бы не сдохнуть. Где уж тут выручать тятьку из судебно-правовой пучины. Случайно переведенные в шпалерку везунчики от сахи принимали окружавший меня кошмар за счастье. Пайк полный до граммов, тепло, охрана руки-ноги не распускает, как чудо наяву, водоснабжение и канализация. В избытке грамотные сокамерники, готовые просто так, со скуки, написать заявление, ходатайство, прошение, а то и просто письмо, куда угодно, хоть в саму Лигу наций. На этапе, в звериной борьбе за нары, крестьянам просто не хватало наглости. Толстобрюхие попы или пожилые чиновники-интеллигенты, неуклюжие, лысые и полуслепые, в толкотне вагона оказались куда как проворнее и сильнее землепашцев, оттеснив последних на нижние нары, а то и под них, на пол, на верную смерть. Теперь оттуда, или, правильнее сказать, с того света, можно поймать лишь робкие взгляды загнанных лошадей. Так сеятели и хранители земли русской посматривают на более сильных и оборотистых граждан СССР, и, разумеется, на меня в их числе. Верхние полки, к моему несказанному изумлению, захватил пролетариат. Каторжане рабочие разобрались по заводам и представляют собой хоть и совершенно пассивную, но сносно организованную и оттого опасную силу. Кроме того, большая их часть явно получала неплохие передачи с воли, так что они больше походили на отправившихся на заработки вольняшек, чем зэков. Последнее не слишком противоречило фактической стороне дела. Данный контингент партия и правительство держали подальше от гиблых соловков. Страдающих от отсутствия умелых рук заводиков в Карелии хватает, поэтому у работяг имеются совсем неплохие шансы вновь увидеть свои семьи. Среднеярусная интеллигенция удивляла разнообразием типажей. Церковники, холя остатки былой дородности, тихо и кротко ненавидели всех в общем и каждого в отдельности. Контрики из бывших офицеров надменно игнорировали запуганную мелкотравчатую шелупень бумагоморателей и счетоводов. Непочи настороженно косились на окружающих из-под меха воротников и шапок, да покрепче прижимали к себе чемоданы с барахлом. Около самых дверей браво жался пяток нахохлившихся парней-одногодков, явно студентов и детей высокопоставленных родителей, судя по тому, что сам начальник конвоя с извинениями. «Уж вы, ребята, не серчайте на нас, служба такая», — передал им большой кондитерский пирог и цветы. «Я долго пытался придумать что-то общее, то, что могло бы их всех объединить в силу, способную дать отпор накатывающей волне великого террора, но немало не преуспел. Тем временем наши вагоны дернулись, поклацали буферами, затем тронулись, сперва неспешно, с медленным, перетряхивающим весь вагон стуком колес по бесконечным стрелкам, а потом, после сцепки с хвостом обычного пассажирского поезда и выходом на главный ход, все быстрее и быстрее, на далекий и страшный север. Передвижная клетка дергалась и валилась из стороны в сторону, хрустела брусьями рамы, скрипела жестью обшивки, замерзшие осколки стекол играли в лучах солнца серыми алмазами. Три пары колес на подозрительно частых стыках грохотали как слабоумный барабанщик. Однако пассажиры принимали скулеж жалкой конструкции без страха, они вполне освоились на новом месте. Как по команде все зашевелились, послышались мат и смех, кто-то принялся доставать жалкий паек, кто-то – аппетитную домашнюю снеть. Я, было, хотел последовать их примеру и даже вытащил заначенную краюху. Но меня остановил Михаил Федорович. Ты пить что собираешься? И, правда, запаса воды в вагоне никто не предусмотрел. Если по дороге не отцепит, послезавтра в Кими будем, наставительно добавил опытный спутник. Так что, все это время, именно, охрана о нас позаботится только в случае серьезной задержки, поэтому не хватай куски, а медленно рассасывай маленькие частички. На фоне бытовой суеты успех реанимационных мероприятий бригады «Урок» прошел почти незамеченным. Пришедший в себя лидер шайки оказался человеком сравнительно молодым, лет 40, с резкими, правильными чертами лица под запущенной черной с проседью щетиной. В иной ситуации он мог бы легко сойти за купца первой или второй гильдии, сейчас же, скрючившись на грязной, брошенной на пол ветоши, он давился спазмами судорожного кашля, прижимая при этом обе руки к груди, и вид его огромных, масластых кистей сразу рушил услужливо нарисованный воображением образ торгового человека. Не иначе чахотка заела, с нескрываемым злорадством прокомментировал ситуацию Михаил Федорович. «Пожалуй, тебе и волноваться не стоит, не доживет он до лагеря, но с ним порвется ниточка к моим бумагам», — возразил я в расстроенных чувствах. «Едва ли посвященных в тайну документов из будущего много, скорее всего, он всего один такой. Будет ли его смерть благом? Вот, попробуй, угадай. Как только мне удастся вырваться из лагеря и таки вернуть себе спрятанный на чердаке телефон, бумаги 21 века, по идее, без надобности. Если желание спасать страну не пропадет совсем, достаточно взять артефакт в руки и проломиться в кабинет начальника, который повыше. А уж там, когда поверит, чекисты уголовный мир перевернут с энтузиазмом и прилежанием уже не для доказательства моего происхождения из будущего, а чтобы не оставлять врагам улик и свидетелей. Найдут, хорошо, не найдут. Для осуществления моих целей сие значения не имеет. Вроде бы логичный план, но черт возьми, для его осуществления нужна самая малость – вернуться вовремя. Сама по себе трешка не кажется сложным испытанием для смартфона. Однако надо помнить коварство большевиков. Кайры из советских концлагерей возвращаются в столицы до крайности редко. Без протекции друзей и родственников, их в лучшем случае ждет подконвойная ссылка на перевоспитание в какой-нибудь Нижний Тагил. В худшем, можно без шанса на отказ получить предложение в стиле «работай, где работал, только без конвоя и за зарплату», или вообще бесхитростную довеску пары-тройки лет к сроку. Что случится с моим ЛГ в жаре и холоде за 6, 7, а то и 8 лет? Не превратится ли карета в тыкву, а электроника будущего в куски мертвого пластика и стекла, ничего дуболомам в погонах не доказывающие, а потому имеющие шанс раствориться в бездонных сейфах Лубянки, так и не попав в руки настоящих экспертов? Не лучше ли мне сразу рассчитывать на обычную жизнь советского инженера? В борьбе обретать горб и грыжу, то есть лет эдак через 10 полуголодного житья в коммуналке разработать ламповый контроллер для электропривода с широтно-импульсной модуляцией. Попутно вылизывать анус партактива в безнадежной попытке пережить великую чистку 37 года с контрреволюционной судимостью в личном деле. А после проявить безмерный героизм в окопах Великой Отечественной или трусливо отсидеться за бронью оборонного производства. Как альтернативный вариант, от беспросветных перспектив ломануться через границу куда-нибудь в сторону Китая, в гости к добрым партизанам Мао Цзэдуна. Хотя тогда уж лучше сразу в ближайший сарай вешаться. Выходит, паспорт и деньги из будущего вполне могут оказаться тем самым единственным активом, что способен придать моим словам достаточный вес. Иначе говоря, смерть главаря шпаны может оставить Россию на безнадежном пути в мясорубку. Рука непроизвольно потянулась в карман, туда, где в числе прочих лежала пара последних таблеток антибиотика. Шевельнулись сомнения, стоит ли использовать хотя бы треть на бандита и, скорее всего, убийцу. Не придется ли мне через неделю, месяц или год умирать от гангрены или, уже не в силах помочь, рвать на голове волосы перед умирающим ребенком. Хотя последнее явно из разряда комплексов, вбитых в мою голову человеколюбивым 21 веком. Полагаю, здесь и сейчас соотношение к жизни принципиально иное. Даже за умышленное убийство дают обычно всего-то 3 года каторги, то есть столько же, сколько впаяли мне. А если кого прибил в состоянии аффекта, можно вообще годом отделаться. Легче ли от того моей совести? Нужно ли продолжать оправдывать себя возможностью спасти миллионы? Или проще, наконец, признаться себе, что замаячившая впереди жизнь в реальном СССР пугает меня куда больше, чем взгляды умирающих детей? «Все к черту!» – прошептал я. «Ну не зря же нас злодейка судьба свела». Прямо в кармане выколупал из блистера пилюлю, скусил небольшой кусочек, успел уже проверить эффект подобной микродозы на себе, когда пожалел тратить много лекарства на элементарные, но почему-то очень тяжелые меня тюремные хвори. В ответ же на удивленный взгляд Михаила Федоровича продолжил объяснение, чуть повысив голос. «Не могу просто так оставить, от той бумаги тысячи жизней зависит, вернее, больше». Десятки. Я вовремя осекся, оставив несказанным последнее слово, миллионов. И потом, какая-то благодарность за спасение жизни может от шпаны быть. Люди-то все разные, состроил скептическую гримасу мой спутник. Мое желание помочь он явно не одобрял, но отступать я все же не стал. Говор и возня в вагоне притихла, когда я, выпятившись с нар, подошел к шпанскому кружку. Против ожиданий, преградить дорогу мне никто не попытался, но смотрела братва на меня очень внимательно. Понятно без слов, одно неверное движение, и накинуться всей стаей. Присев рядом с тяжело и как-то неправильно дышащим лидером, тихо обратил на себя внимание. Я правильно понял, что к вам мой паспорт попал. Прикрытые до того глаза главаря распахнулись, он приподнялся, неуклюже привалился к невысокой горке поленьев, Я же попал под тяжелый, изучающий взгляд. Зрачки, кажущиеся в полутьме вагона черными, неспешно ощупали меня с ног до головы, затем неподвижно замерли прямо напротив моих глаз, как будто их обладатель хотел разглядеть что-то в глубине головы. Пауза грозила затянуться, но я быстро догадался кивнуть вниз, на зажатую между большим и указательным пальцем белую крупинку. Оттуда, чуть слышно прохрипел лидер местных урок, разом снимая последние сомнения в разгадке моего происхождения. Лекарство осталось на несколько приемов, немного слукавил я, должно вытянуть. На секунду задумавшись, главурка выдавил не слишком обрадовавшие меня слова. «Потравишь, писанут», и придвинул ближе раскрытую грязную ладонь, в которую я вложил кусочек таблетки. Похоже, движения отняли у пахана остаток сил, так что он закинул антибиотик в рот, делая вид, что сдерживает кашель, и откинулся обратно к полу. Мне ничего не оставалось делать, как под недобрыми взглядами кодлы вернуться обратно на свое место. Результатов от приема лекарства я ожидал уже к утру, но изрядно ошибся. Процедуру пришлось повторить с первыми лучами рассвета, а потом еще и еще. Решающий перелом наступил лишь к вечеру второго дня, как раз к отчаянной драке, которую обезумевшие от жажды крестьяне устроили около неожиданно выданных охраной бачков с теплой водой. Последнее неудивительно, только у рабочих оказался некоторый запас во фляжках, делиться которым они, разумеется, и не подумали. В отчаянии каторжане пытались соскребать инея и налить с крыши и стенок вагона, но этого едва хватало смочить губы. Повезло, на сортировке где-то под Петрозаводском, сердобольный железнодорожник внял мольбам зэка и через окна накидал лопатой немного снега, щедро пропитанного экологически чистой сажей и угольной пылью. Вроде понятно, что пары здоровенных емкостей, ведра на 3-4 каждая, хватит для всех. Однако стоило охране поднести к дверям медные, исходящие на морозе паром бачки, как к ним со стонами, криками и воплями полезли труженики Сахи, мгновенно забив узкую щель живым клубком орущих и брыкающихся человеческих тел. Разгребать же завал пинками и кулаками пришлось контре, старой, еще офицерской, и новой, вроде меня, вместе со шпаной, в союзе абсолютно аморальном и противоестественном, но позже не раз мной наблюдаемом в лагере. Участие лидера урок в потасовке было неожиданным, но эффективным. Мало того, что он сам, даром что чуть стоит на ногах, умудрился выдать несколько сочных плюх, так его свита перестала грязно собачиться друг с другом и обрела доселе утраченный разум в совместных действиях. А чуть позже, после муторного и смешного дележа воды, вставший со смертной ветоши лидер как-то незаметно оказался рядом. Протянул руку и представился с ощутимой гордостью. Гвидон, князь Гвидон, и сразу как-то на секунду стушевался, не иначе, вспомнив свое недавнее беспомощное и больное состояние, тихо добавил: Степан Никодимыч, так мамка с батькой нарекли, но это только между нами. Алексей Обухов, ответил я на пожатие, для вас, Коршунов, разумеется. Пойдем кипятку погоняем. С фартом я от Колева ушел через снадобье твоей бабки, он повысил голос для окружающих ушей. Поучу, чтоб ты на сталинской даче жил как в Эрмитаже. Устроились мы удобно, и у печки, и на виду, но при этом как бы за стаей молодых урок, которые, сидя на корточках, почесывались, искали в шеи, жевали что-то сомнительное и передавали друг другу кружку с почти кипящей водой, отхлебывая по глоточку. При этом они не переставали громко смеяться и травить друг другу какие-то мерзкие истории на смеси фени и мата. Смысл я не мог понять при всем желании, но дело полезное. Так наш разговор гарантированно никто не разберет. Уши пухнут, доверительно пожаловался князь Гвидон. Без махры вшивота, и на грантать не подъемно. Смысл второй половины фразы я в точности не понял, но на всякий случай обескураженно развел руками. Совсем не курю, вроде и не соврал, и заначка целей будет, ведь таким только покажи, мигом все до крошки вытащит. Обычное дело для моего времени, кстати, все о здоровье заботятся, физкультурой занимаются, хотя, надо признать, и живут лет до 80 в среднем. Это если в Японии или Франции, в России на десяток поменьше выходит. Ты лучше скажи, когда СССР до доски дойдет. Нетерпеливо перебил мое многословие Гвидон. Рвет меня это дело, вот как Орлов на твоей бирке увидел, так, считай, сна лишился, а потом и грязи наелся, тебя разыскивая. Так и меня без документов в ЧК загребли, чужое имя и дело навесили, и вот, на Соловки отправили, поспешил отдариться я. А что до СССР, так он до 1992 доживет. Них я себе, ошеломленно замотал головой пахан. Затем, явно в расстроенных чувствах, толкнул краткую энергичную речь из непостижимой смеси матерных и блатных слов. Я же прикидывал, о каких фактах из истории страны стоит рассказывать, а какие, лучше бы придержать. Ну вот, к примеру, зачем Степану Никодимычу знать об ядерном оружии, или о космических кораблях, и какого ха, я тебя в наш барак понесло. Отругавшись всласть, князь Гвидон продолжил расспрос. Сам бы хотел знать. Шел себе по улице к товарищу, никого не трогал, зашел в парадное, смотрю, что-то не то, покрашено не так, двери иные, вышел обратно на улицу, и хоп. Вместо 2014 года в 1926. Причем никакая наука нашего времени даже и помыслить не может о подобном эффекте. Только чудом или инопланетянами такое объяснить можно, и никак иначе. А назад откинуться, с плохо скрываемой надеждой спросил Гвидон. Как только не пытался, неподдельно расстроился я. И так заходил, и иначе, и ждал, и прыгал. В общем, все, что мог, сделал. Ничего не помогло. Галоши не заливаешь. Пахан поймал взглядом мои глаза, но я понял смысл вопроса по интонации и не подумал лукавить. Хоть чем поклянусь, и добавил, попробовав призвать в союзники логику. Если бы мог, зачем год на шпалерке болтаться, объяснился бы с чекистами, так и так, вышло чудо чудное, пользуйтесь, пока можно, а без дороги назад еще и документов нет. Хуэм маку не утрешь, явно расстроился князь. Но, погодь, вот не ковырнула бы моя братва твои картинки, так бы и сдался в ЧК. Ну да, не стал запираться я, сами же видели, как документы оформлены, так что надеялся, поверит почему нет. Сознанием будущего многих ошибок можно избежать, миллионы людей спасти, ресурсы сохранить, если повезет, построить социализм не как получилось, а правильно, например, по-шведски или по-китайски. Ладно, брякай, что же нас ждет, поморщился от моего пафоса пахан, и без туфты. Подробный рассказ о будущем я построил в минорном ключе, что-то типа дела в колхозах шли плохо, не сказать, что совсем плохо, можно даже сказать, хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже, то есть ничего не утаивал, но аккуратно преувеличил, да и преувеличил ли на самом деле. Быстро нарастающую жесткость расправ советского правительства с уголовным и политическим элементом в ходе реализации ошибок коллективизации, перегибов индустриализации, голодомора, Великой чистки 37 года, строительства заполярных железнодорожных магистралей и добычи золота Колымы. Не забыл в деталях описать Отечественную войну, вытянутую чудом и героизмом миллионов простых людей. Под конец устал шевелить языком, да и пахан явно вяло реагировал на события за горизонтом собственной жизни. Поэтому по основным вехам истории развитого послевоенного коммунизма прошелся без особых деталей. Закончил перестройкой и расколом былой империи на кучку с трудом уживающихся между собой республик. На грузинской войне 2008 года князь Гвидон совсем погрустнел. Не иначе как осознал, что время крутых перемен не для пенсионеров, а шансы пожить в свое удовольствие в замешивающейся круговерти до безобразия невелики. Но вместо уточнений событий ближайших лет удивил меня приземленным и в то же время актуальным вопросом. А нонче куда податься надумал? Не знаю, честно признался я, про себя лихорадочно продумывая действия, которые не должны идти вразрез с планами урки и оставили бы мне хоть относительную, но свободу. Очень уж не понравилось мне в гостях у ЧК. Боюсь также, что с документами, что без, сперва допросит качественно, с пристрастием, а потом расстреляют на всякий случай. То есть помощь стране хочется, но не ценой же здоровья или жизни. Барна. Довольно кивнул головой князь Гвидон. Дядин дом живо учит, что пиду и титьку в одну руку не возьмешь. Я же попробовал на вкус состроенную на ходу версию и с ужасом осознал ее полную реальность. Все те страхи о звериной хитрости чекистов, своей корысти и презрении к чужой жизни, что я досель уверенно и успешно гнал из своих фантазий, после увиденного с изнанки внезапно обрели объем, цвет и даже запах, тяжелый запах крови и гона. Идея перекраивания истории, ведущая меня вперед все время после провала в прошлое, внезапно превратилась в глупую и очевидную ловушку, выход из которой надлежало найти как можно скорее. Аж слабость накатила, и как не вовремя-то. К счастью, мои душевные метания прошли мимо внимания уголовного лидера. Он удивительно легко оставил в покое щекотливую тему моего целеполагания и деловито уточнил. Много нагрузили, трешку. Перед тем еще год на шпалерке промариновали. На траву тебе рвать не резон, проще отпыхтеть, почему-то повеселел князь. И неожиданно перейдя на нормальный язык, спросил прямо и в лоб. Может быть, ты помнишь какие-нибудь клады, что в будущем отыщутся? Увы. Пришла моя очередь расстраиваться. Что-то в новостях мелькало, но никаких подробностей. Дела знаменитые. Шармак, Мокруха, Скок. Только политиков, разве что, чуть покопавшись в памяти, выложил я по одному знакомому слову. Вот Кирова в 34 грохнуть должны, как-то глупо причем, из ревности. Народу под это дело репрессируют эшелоны. А еще Маяковский в 30 застрелится, без мазы. Поморщился Гвидон, и нужный номерок в скачках или в лотерее ты, конечно, не знаешь. Слишком давно, пожалуй, даже в интернете не найти. Что же еще? Пахан простецки почесал затылок, не обратив особого внимания на новое слово. С авиаторами что-то намутить. Это он уже от отчаяния, понял я. Нет, самолетная тема в СССР популярна сверх всякой меры и смысла. Чуть не в каждой второй газете пишут то про иностранцев, добирающихся на крыльях аж до самой Австралии, то про нашего Громова, облетевшего всю Европу. Вот только как на этом заработать хоть копейку. Тем не менее, я без особой надежды выложил единственный застрявший в памяти факт. Чкалов через Северный полюс до Штатов доберется, но это уже позже, году в 35-м. И как же ты жить-то мартуешь с эдаким капиталом в башке? Подозрительно вкратчиво поинтересовался Пахан. Похожие вопросы я задавал себе миллион раз. К сожалению, ничего дельного в рамках прокрустого ложа социализма не выходило. Собственно, именно поэтому мне и приходилось держать политический вариант продажи информации о будущем как основной и даже единственный. Но некоторые слабые идеи все же имелись. Можно вложиться в картины, я помню несколько авторов, ставших знаменитыми, но результат проявится только лет через 20-30, или подождать оттепели с десятком другим старых икон, еще на денежных реформах немного заработать, но это уже только после войны. Хотя все же надежнее производством заняться, есть варианты с лапшой быстрого приготовления, туристическим снаряжением, ксерографией, полупроводниками или аквалангом. Князь принял этот детский лепет молча, пауза затянулась, так что я поспешил ее разбить последним отчаянным рывком. Вот в Соединенных Штатах реализовать мои знания намного проще. Я неплохо представляю себе технологии будущего, так что можно запатентовать какие-нибудь изобретения, а то и еще проще, заняться игрой на бирже. Биржа, значит. Наконец-то встрепенулся Гвидон и сразу уточнил, выказав неожиданные познания. «Но ты же курсов не можешь помнить». «Разумеется, я постарался скрыть радость от поклевки, но зато хорошо представляю основные тренды развития науки и техники. Если видеть названия компаний, типы продукции, фамилии, что-то непременно всплывет в памяти. Да и политику всякую со счетов нельзя сбросить». Сразу миллионов не выиграть, но потихоньку денежка потянется. Складно, неожиданно задумался авторитет, выскреб из-за уха вошь и щелчком раздавил ее между ногтями. Затем продолжил как бы сам с собой. Рвануть нитку непросто, легавые ее хорошо забили. Готовиться надо, основательно, такое сразу трелить надо. И замолчал минут на пять. Я уже думал, он специфически, по уголовному задремал, сидя с открытыми глазами, все ж болел недавно, и прикидывал, как половчее попрощаться, да пролезть на свое место на нарах, но тут лидер шайки наконец громко хмыкнул и как ни в чем не бывало занялся моей подготовкой к существованию на Соловках. Не иначе, решил в последнюю ночь перед Кимью поднять мои шансы на выживание. Скоро передо мною развернулась широкая панорама лагерного быта со всей его беспощадностью, знаменитым зоновским блатом, административной структурой, расстрелами, зачетами, довесками, пайками, жульничеством, грабежами, охраной и прочими мелочами. Дербанки не боись, зевать сторожись, терпеливо поучал меня князь. Серьезным людям шепну, а шелупень сам гони попи демешалкой, но бурить не смей. Не по масти тебе, тем паче супротив легавых. Да, сиряк приличный справь, в рванье в раз за фрейра пойдешь. Катать не садись, пайк под пашню не сдавай, хотя, он посмотрел на мою не особенно худую физиономию, тебе не впадлу. Главное, не вздумай втыкать на общих работах, оно завсегда в стаде проще кантоваться, и пайку вкуснее бросает, но захлестнет работа, жилы вытянет. А случись какой шухер с хавкой, или перекинут куда на усиление, ярмо не скинешь и загнешься как доходяга под комлем на делянке. Так что сразу болячку замастырь, нарядчику лукни или вообще затихарись на дальнике под перекличку. Короче, не боись халявы, вашего брата-телегента в начальстве много, по три по душам с одним да с другим, вытащит на подработки по счетам щелкать. Особенно к КВЧ приглядись. Там контриками под крышу забито. Более-менее довольный сотрудничеством с преступным элементом, я вернулся к себе уже далеко за полночь. Но едва растолкал соседей и добрался до законных двух вершков, неугомонный Михаил Федорович чуть слышно, но отчетливо проворчал. «Обманет он тебя. Вот не знаю, о чем вы договаривались, и знать не хочу, но я таких сволочей в достатке видел». В любом случае обкрутит вокруг пальца, а потом еще поглумится. Ложечки вроде бы нашлись, неожиданно для самого себя выдал в ответ я. Но, правда, где осадочек? Так его и искать не надо, плавает по поверхности. Как-то незаметно и подозрительно легко с решения глобальной проблемы выживания страны я перестроился на путь корысти, да еще не сам для себя, а в сомнительной компании уголовника. И это не вся проблема, ведь если сбросить шелуху наставлений молодому зэку, кто я для князя? Инструмент. Не получу ли я вместо богатства и славы темный подвал, побои, а потом, когда выжмусь досуха и принесу достаточный капитал, результирующий нож в печень? Прямо холст, масло. Спаситель Отечества достойно применил на практике знания будущего. Но есть и позитив. Во-первых, не зря потратил пол таблетки антибиотика. Теперь понятно, у кого искать документы, если, конечно, они понадобятся. Кличка, она в мире малины лагерей понадежнее паспорта будет. Во-вторых, неверие лидера шайки в конструктивное сотрудничество с чекистами настолько абсолютно, что он даже посчитал лишним как-то разубеждать меня в подобной глупости. Такой подход убеждает сильнее телерекламы будущего. Ну. И в-третьих, он же натолкнул меня на выход из тупика. Деньги, большие деньги. Ведь, и правда, вполне реально, к примеру, нанять пару-тройку писателей и с их помощью выпустить и распространить серию книг-предсказаний. Или написать стопку хитрых писем тому, другому, предупредить третьего, подкупить четвертого. Почему не проплатить или сагитировать десяток контриков, да заказать убийство будущих злодеев? Не окажется ли, что изменить историю подобным образом проще и безопаснее, чем привлекать всю мощь коммунистической партии и советского правительства? Только бы вырваться с Соловков, но не просто в СССР, а за границу, и обязательно с работающим смартфоном. Без него, родимого, а, вернее, без сохраненных в памяти институтских учебников и прочих книг, получить большие и быстрые деньги будет неимоверно сложно. Нужен ли для этого князь Гвидон? В лагере он, безусловно, полезен, сгинуть не даст, разумеется, в меру своих, не особенно великих связей. Хотя пылинки сдувать не станет, скорее, наоборот, постарается дать прочувствовать тяжелую длань государства на плечах, спине и том, что пониже оной. Но и на том спасибо. А вот куда податься дальше ведь есть один красивый вариант. Финляндия рядом. Что если рвануть туда, одним махом избавиться от чека, шпаны и всего СССР вместе взятого? Смартфон. Тоже мне, великая проблема. Были бы деньги, к ним наверняка найдется и человек, что вывезет его из Питера без лишних вопросов. И я тихо окончил зависшую фразу. Трудно спорить с вашим опытом, поэтому искать ложечки придется исключительно по моим правилам. Но Михаил Федорович уже спал. 5. Не все писатели одинаково полезны. Киев, апрель 1930-го, 3 месяца до Р.Н.М. Ровно в 9.00. Подмерное подрагивание купе на быстром ходу, раздался не слишком громкий, но настойчивый стук в двери. Пришлось встать, кое-как натянуть брюки и отпереть закрытый на ночь замок. Ожидал кондуктора, но в коридоре меня встретили нарочитые улыбки двух парней в строгих, жестких до хруста белых сорочках и синих бабочках. «Доброе утро», — в унисон сказали они энергичными голосами, и принялись аккуратно пропихивать в купе тележку с едой. Официанты. Наконец-то я приметил главное, небольшие белые колпаки на головах парней. Работники местного общепита свою работу знали на отлично. Не задавая лишних вопросов, они ловко выставили на столик у окна пару сочных лангетов с жареным картофелем, свежим, откуда только взяли, огурцом на продолговатых никелированных тарелках, лососевые салаты, взбитые сливки, несколько теплых булочек, горячий дымящийся кофе и нежные пирожные из слоеного теста с чудесными глазочками из засахаренных фруктов. Уместив каким-то чудом всю кулинарную роскошь на крошечном пространстве, они с вежливым полупоклоном выдали листочек счета. За двоих вышло 4 рубля 47 копеек, впрочем, от сдачи с синенькой успевшей проснуться Яков отмахнулся не глядя. Позавтракали с шиком. Вдобавок мой спутник, позер патентованный и неисправимый, добавил к кофе гадкую толстую сигару из того немалого запаса, что он умудрился натуральной контрабандой протащить из Турции. Я же, закинув ногу за ногу и откинувшись на подушку кресла с чашкой в руках, скромно налег на оставшиеся без его внимания, но очень недурные пирожные. «Почитать ничего не желаете-с?» Ворвался в мою блаженную полудрему голос проводника. Газеты, журналы-с, пожалуй, я вернул чашку на блюдце, запуская руку в предложенную переносную корзинку, и почти сразу со словами: «Аво, за рулем уже печатает», вытащил несколько потрепанных, но неплохо сохранившихся номеров от 1928 года. «Благодарствую», чуток поклонился вагоноблюститель, принимая мой 2-гривенный. «Если чего еще надо, спрашивайтесь». Содержание журналов, сверх всякого чаяния, оказалось достойным внимания. С не успевших пожелтеть страниц журналисты-автомобилисты рассказывали про жуликов-таксистов в Париже, обсасывали детали новейшей многоуровневой развязки на шоссе Франкфурт-Базель, грозили властям города Москвы фотографиями страшных ям и ухабов в булыжной мостовой, с попутным экскурсом в классификацию каменюк по форме, материалу и региону добычи, обсуждали новую модель Ford, нюансы подвески грузовиков Citroen, устойчивость спортивного 3-литрового Bentley, на итальянских серпантинах доказывали достоинство триплекса и многоугольного рулевого колеса, а под копией рекламной листовки General Motors с мудреным лозунгом «А». Усет цар и сун усет транспортатион, организовывали полноценную правительственную дискуссию по целесообразности закупки в Америке пользованных автомобилей, да еще эдак разборчиво, Chevrolet, брать или Ford, ибо последний дешевле, но имеет недопустимо большую разницу в передаточных числах между первой и второй передачей. Если не обращать внимания на едва заметную ретроспецифику, то создавалось полное ощущение 21 века. Доступность иномарки любому и каждому, сопричастность с мировой культурой паневропейского автотуризма, изрядная толика рекламы бензина, масла и совершенно обязательных автоаксессуаров, ну и, конечно, уверенность в скором и окончательном решении вопроса рытвенных кочек на отечественных дорогах. Особо стильно в канву сюжетов а-ля «Будущее» укладывался пространный репортаж про вновь начинающийся мировой кризис и падение спроса на автомобили в Америке. Не претерпел заметных изменений и логический вывод из всего досадного факта. Корпорация ГМ уже не сможет, как в былые тучные времена, продавать по 2 миллиона автомобилей в год, поэтому вот-вот попадет под пресс категорически неразрешимых экономических проблем, соответственно, непременно начнет выкидывать рабочий класс с целыми цехами на грязные улицы Чикаго, а там подтянутся забастовки, манифестации, обрушение многотриллионной пирамиды долгов, и в завершение, полный и окончательный крах цитадели демократии.